Глава 5. Артем, облаченный в кожаную броню, стоял перед 10 норф. Все, кроме Миры, были облачены в кожаную броню не по размеру и кольчуги, что идеально сидели на телах воинов. Почти все они были вооружены копьями и большими самодельными щитами из корабельных досок и толстого слоя кожи. Так как норф четырехрукие, то щит они держали двумя руками. Оставшиеся две держали копье и топор. Лишь Чов, высокий и массивный мужчина 17 уровня, был вооружен четырьмя топорами. «Сейчас мы причалим к осколку племени Бриксов», — заговорил парень. «Говорю сразу, мои раны еще далеки от излечения, нормально сражаться я не смогу. Но прикрою с расстояния. Поэтому покажу вам свое секретное оружие». После слов он взмахнул рукой, и рядом с ним появился труп волка. Отойдя на 10 метров, парень посмотрел на людей, и через миг в его руках появилось ружье. «Сейчас будет громко, не пугайтесь». Через миг раздался выстрел, и голова лежащего на земле трупа едва ли не взорвалась. Увидев реакцию норф, парень ухмыльнулся и вновь выстрелил, но на этот раз короткой очередью, целясь в тело волка. Раздалось 3 хлопка, и туша животного превратилась в кровавое месиво. «Можете осмотреть, что стало с телом». Артем перенес ружье в арсенал, а когда все поспешили к волку, погладил ноющее плечо и съел еще одну монетку. Да уж, стрельба с ранеными плечами – то еще удовольствие. Норф были восхищены и напуганы одновременно, ведь этим оружием король мог легко перестрелять их всех, особенно учитывая его возможность к телепортации. «Если вы закончили, то подойдите сюда, я не договорил». Люди сразу же поспешили выстроиться в ряд, а парень тем временем перемещал оружие из арсенала. Все, что было. Разве что кинжал, парни и мечи оставил, и луки оставил. Ну, и щит. Он был слишком маленьким для норф. Возьмите себе по одному то, что по душе. «Господин, позвольте спросить», — почтительно заговорил Чов. Он уже один раз нагрубил и не хотел кары от короля. «Говори». «Зачем нам это оружие? Разве что копье». «Выглядит неплохим. Однако, как я погляжу, все оно F-ранга. Ничем не лучше того, что изготовлено нашими ремесленниками. Даже хуже, ведь наше оружие E-ранга, и к тому же привычнее нам». «Прочитай описание», — приказал король. «Немного забавное», — ответил он, не понимая, что он должен там увидеть. «Дубина-то старая», — выкрикнула Тифа, девушка-стражница. «Ты не видишь самого главного. Точнее, там этого попросту нет». «А чего там нет?» Мужчина подзавис, и вдруг до него дошло. Он не сразу увидел строку, где описывается процент рассеивания жизненной энергии. «Но как? Это же лишь F-ранг». «Благодать системы новому королю». Артем, конечно, не был уверен, что это так, но ему казалось самым правдоподобным вариантом. «Понятно. Это все объясняет. Тогда...» Мужчина схватил двуручный топор и повертел его в руках. «Немного неудобно и непривычно, но возможность получать монеты в полном объеме. Это же фантастика какая-то. Готов потерпеть». Мужчина громко рассмеялся и кинул взгляд на остальных. Те тоже взяли себе по оружию. Но его, конечно же, всем не хватило. Артем предоставил лишь меч, булаву, копье, алебарду, двуручный меч и двуручный топор. Из лука воины не умели стрелять, поэтому луки не предлагал. Да и со стрелами проблемы. Правда, были гоблинские, но они какие-то мелковатые и кривые. «Господин, мы выбрали себе оружие», — заговорил Чов. «Хорошо, а теперь идите в библиотеку, изучайте навык базового владения выбранным оружием». Артем кинул монетку номиналом в 60 единиц и указал на здание рядом. Чов ничего не понял, но монету поднял. «Не тупи, старый!» — рыкнула Тифа и толкнула его в сторону библиотеки. А следом и остальные пошли за ними, но вышли лишь через 10 минут. По их глазам было понятно, что они малость удивлены. «Господин, мы изучили навыки. Вот, это осталось». Он протянул монету в 10 единиц. Артем взял ее и разделил на две, и ту, что номиналом в 9 единиц, вернул. «Перед боем съедите по монетке, чтобы получить заряд сил», — сказал он, вновь удивив воинов. «Но это же...» Недоумевал мужчина. Для них поглощать монеты было едва ли не святотатством. Ведь их так тяжело заработать. Все же их оружие рассеивает от 40 до 100% жизненной энергии убитого противника. А это значит, что, к примеру, из 10 монет они получат от 0 до 6. Это ерунда, но поможет победить. Серьезным голосом ответил Артем, а еще он не хотел, чтобы кто-то из них погиб, ведь тогда он потеряет 50 монет за каждого убитого слугу. А теперь я представлю вам мою слугу. Она поможет в этом сражении, но лишь самую малость. После слов парня с крыши башни спрыгнула девушка и, благодаря псионическим силам, аккуратно приземлилась рядом с королем. На девушке было летнее голубое платье и шляпка. Другая одежда, к сожалению, была испорчена. Поэтому, когда все закончится и они поправятся, они пройдутся по магазинам. Пока Лена падала, своей силой придерживала платье, чтобы то не раскрылось, подобно зонтику. А также, хоть этого и не было видно, но девушка была во всеоружии. У нее к бедру был привязан кинжал, а к платью прикреплены монетки, много монеток. И, если понадобится, Лена поглотит их, используя вместо магической силы, или, как ее называют, маны. Это Лена, и она обладает особым навыком. С его помощью. Час спустя. 12 человек стояли недалеко от края острова, смотря на приближающийся огромный фиолетовый осколок. Он был настолько большим, что на его фоне остров королевства Артема казалось маленьким летающим камушком. Когда парень впервые увидел этот осколок, он казался ему куда меньше. Но вблизи Артем понял, как сильно заблуждался. Через миг остров врезался в осколок, и людей тряхнуло, отчего с трудом стоящая девушка пошатнулась. Но крепкая рука короля удержала хрупкую сребровласую красавицу. «Выдвигаемся!» «Может, сперва разведчика? Тифа — хороший следопыт», — предложил Чов. «Нет нужды. Просто идем вперед. Мы предупредим, если объявится враг», — возразил король, продолжая двигаться по странной почве. Вместо деревьев на осколке росли огромные фиолетовые грибы, а вся почва была покрыта множеством белых корней, оттого казалась упругой и мягкой. Где-то виднелись обычные растения, чьи семена перенесли птицы и ветер, но они были редки. А вот что напрягало, так это обилие паутины. Ее было так много, что грибной лес казался каким-то лабиринтом. «Вижу пауков, на вид маленькие, размером с ладонь», — сообщила Тифа, словно хищник, осматривающий паутину. «Возможно, ядовитые, будьте осторожны». Артем посмотрел на Лену и так кивнула. Она выхватила кинжал и метнула в воздух, после чего он вонзился в одну из тварей. «Первый уровень», сообщила она, возвращая оружие и монетку, выпавшую с монстра, после чего вновь атаковала. Сил это тратило немало, но получаемое ЕЖ все компенсировало. «Сильна!» — пробормотала Тифа. Ее сестра и товарищи были схожего мнения. Вскоре они пошли дальше, внимательно смотря по сторонам. Вдруг откуда-то сверху раздался писк, и воительница племени Норф, подняв голову, увидела, как на нее падает паук. Но едва она собралась отскочить в сторону, как кинжал пронзил паука и пригвоздил его к огромному грибу. Через миг золотая монетка упала на лоб Тифы. «Спасибо». Лена ничего не ответила, лишь кивнула и вернула оружие, не забыв и про монетку. Отряд продолжил идти, но не спеша. Порой приходилось прорубаться через паутину, что отнимало немало времени и сил, поэтому через полчаса они решили передохнуть. «Ешьте», приказал Артем, раздав людям по монетке, а сам закинул одну в рот. Лена повторила, ни на миг не сомневаясь. «Быстрее восстановитесь». «Понял, благодарю», — ответил Чов и съел монетку, а за ним повторили и все остальные, включая Миру. Девушка шла с отрядом в качестве лишних рук. Она выучила первую помощь первого уровня, поэтому поможет своим людям, если их ранят. После небольшого отдыха люди продолжили путь и вскоре нашли первого гоблина. По крайней мере, то, что от него осталось. Но заинтересовало людей не то, что его поймали, убили и сожрали пауки. Заинтересовал цвет кожи. Он был зеленым. Такой цвет лишь у элиты племени. Артем так и не удосужился узнать у Норф, почему одни бриксы желтые, а другие зеленые. Но по возвращению собирался это исправить. Также на бриксе была кольчуга, и, конечно же, она была трофейной. А вот обломленная стрела, торчащая из плеча, принадлежала гоблинам. «Вероятно, они уже начали свою грызню за власть», — подметил король и посмотрел на Чова. «Скорее всего». «Тогда нам стоит поспешить», — воскликнула Тифа, указывая копьем в ту сторону, откуда пришел зеленокожий. «Поспешим», — кивнул король и ускорился, а за ним и все остальные. Идти оказалось не очень далеко. Лагерь бриксов находился не в центре осколка, а на востоке, прямо у обрыва. Его окружал небольшой земляной вал, по которому бродило 7 желтокожих стражника. Вооружены они были короткими луками, а вместо брони было какое-то тряпье из шкур. «Пленников держат в северной части деревни», — тихо сообщила Лена. «Понял, идем на север». Артем обернулся и жестом показал своим людям, чтобы они шли за ним. В скором времени они прибыли на место. Приходилось держаться леса, чтобы стражники их не заметили. А подойдя к деревне, молодой король и его люди первым делом внимательно осмотрелись. По земляному валу бродил стражник, но его сложно было назвать внимательным, а вскоре и живым. После приказа короля Лена телекинезом свернула шею стражнику и заставила его стоять на месте, не позволяя упасть. Так со стороны лагеря будет казаться, что стражник просто задумался или решил отлить. Подскочив к валу и выглянув за него, парень смог увидеть поселение гоблинов. Оно было довольно большим, но вместо домов лишь шатры да палатки из шкур. У обрыва был приземлен небольшой корабль, наподобие того, что было у гоблинов, пытавшихся убить голема. А вот корабля Норф нигде не было, а значит, он, скорее всего, был полностью сожжен бриксами еще в поселении племени. Впрочем, Артем не сильно переживал по поводу корабля, даже немного был рад. Без него у Норф будет меньше соблазна покинуть королевство. Пленников нигде не было видно, но Чов и остальные быстро сориентировались в пространстве и подсказали, где они могут быть. «Принимаем монеты, атакуем лишь после сигнала», — приказал король и посмотрел на Лену. Девушка кивнула и, перескочив через земляной вал, помчалась к ближайшему шатру. Лена знала, где были разумные, поэтому легко перемещалась по городку, избегая встреч с гоблинами. К тому же большая часть жителей сейчас была в центре города, где, как и предполагалось, то ли выбирали нового вождя, то ли уже выбрали. В планах Артема было ударить до начала этих выборов, но так получилось, что бриксы управились раньше и, как итог, люди опоздали. Но менять план было поздно, и вместо тихой резни будет большой бой. В скором времени девушка нашла пленников, а также арсенал, где хранилось трофейное оружие. И прежде чем освобождать пленников, Лена натаскала оружие поближе к пленникам, для чего потребовалось убить 3 бриксов. Двое из которых стражники, но лишь 3-го уровня. И когда девушка убедилась, что все в порядке, брикс-лучник на земляном вале упал, что и стало сигналом для остальных. Но девушка не сидела без дела. К моменту, когда люди перебрались через вал и вошли в город, она с помощью летающего ножа разрезала веревки пленных норф, сидящих в клетках. После этого летающий ключ открыл замки, а летающее оружие едва ли не влетело в руки ошарашенных мужчин и женщин. «Пленники сбегают!» — раздался вопль одного из бриксов, так неудачно вышедшего из своего шатра. Через миг в его горло вонзился кинжал Лены, только вот девушка уже была на пределе. Перенос оружия отобрал слишком много сил, поэтому сереброволосая уже теряла ежи. Норф тут же повыскакивали из своих клеток и сбились в кучу. Им нужно было время, чтобы сориентироваться и организоваться. И как назло в этот момент показались первые бриксы, прибежавшие на крик. Они были вооружены копьями, на телах кожаная броня. Но их было всего 7, а Норф около 50. Правда, немалая их часть – женщины и дети. Впрочем, оружие взяли все. Мужчины приготовились к бою, но вдруг раздался странный грохот, а за ним 2-й и 3-й. 3 брикса замертво рухнули. Еще один упал от кинжала, вонзившегося в шею. «Убить бриксов!» — приказал король, и раздался яростный рев. Через миг Норф увидели своих товарищей, которые ранее неожиданно исчезли. «Убить!» — закричал Чов, одним лишь своим видом пугая подбегающих к площади рабов бриксов. «В атаку!» – взревели бывшие пленники. Норф были истощены, избиты и ранены, но даже так они наголову превосходили низкоуровневых бриксов. А когда попадались зеленые в кольчугах и прочем хорошем снаряжении, в бой вступал Артем, держащийся позади. Вскоре король нашел Лену. Выглядела она неважно, но помогала, чем могла. Ее кинжал разил наповал одного брикса за другим. Однако вскоре кто-то заметил летающее оружие, и девушке стало куда сложнее. Враг следил за кинжалом и старательно избегал его, поэтому девушке приходилось тратить куда больше сил на убийство даже одного противника. Однако вскоре все это перестало быть важным. У бриксов и правда не осталось высокоуровневых воинов, и их попросту смели. Но самый весомый вклад внес именно Артем. Его гром-палка, убивающая любого, на кого он наведет ее, включая только что избранного вождя племени, вергла бриксов в ужас. А разобщенного и подавленного врага легко перебили воины Норф. «Я думал, будет сложнее», — заговорил король, смотря на кровавую резню. «Норф мстили за убитых соплеменников. Бриксы же никого не щадили. Вот и Норф не намеревались оставлять ни одного из этих мерзких коротышек». «В сравнении с теми, кто нападал на нас, это просто вооруженные гражданские», — ответила Лена, сидящая на земле. Ей было тяжело стоять, даже несмотря на еще одну проглоченную монетку, которая не против полакомиться человечиной и убьют при первой же возможности, добавил парень, вспоминая свое первое знакомство с бриксами. Два желтокожих монстра убили прохожего и сожрали его тело. Если племя второго и выше уровня, то все бриксы получают навык общий язык, а также они менее дикие, но это не делает их менее жестокими. Расскажешь потом про уровни племен? И что это вообще значит? Хорошо, господин. Девушка вдруг поднялась, но для этого использовала свою силу, поэтому она скорее взлетела, чем встала. А через пару мгновений подошли несколько норф. Господин, поклонился Чов, а за ним поклонились двое мужчин. Бриксы практически разбиты, но некоторые убежали в лес. Позвольте преследовать и добить их. Запрещаю. На лицах трех мужчин появилось удивление, а потом и раздражение. По крайней мере, у новеньких. Они никуда не денутся со осколка. Сперва нужно оказать помощь раненым и отдохнуть, а также собрать добычу. Спокойным голосом пояснил король. Они могут попасть на ваши земли, возразил один из мужчин. Хм, если они это сделают, то это будет самоубийством. Ухмыльнулся он, и вдруг в голову пришла идея. Чов, поймай живыми штук 6 бриксов. Мужчин помоложе. Как пожелаете. Чов поклонился и увел своих не очень довольных товарищей. Артем же лишь улыбался. «Вы решили заточить их в тюрьму?» — поинтересовалась Лена, вновь присев на землю. «Читаешь мысли?» «Для этого я слишком устала». Девушка устало улыбнулась и продолжила. «Просто вспомнила описание той карточки со строением из сундука сокровищ. В королевской тюрьме вроде можно из пленников выкачивать монеты. Думаю, бриксы этого заслужили. Как минимум это племя». «Все верно, только я не помню, какие ресурсы требуются и хватит ли мне их». Парень устало вздохнул и сел рядом с девушкой. Рука непроизвольно обняла Лену за плечо и прижала. К удивлению Артема, она не сопротивлялась и даже положила голову на его плечо. Так они и сидели некоторое время. Вокруг же звучали крики, стоны и мольбы о пощаде. Норф старались не убивать бриксов своим оружием, лишь ранили, оставляя их для обладателей королевского оружия. Артем же мог потребовать, чтобы он сам всех добил, но он не собирался так поступать. С бриксов и так давали мало еже, а сил в теле было маловато. Да и сбор добычи и прочего будет небольшой проверкой на вшивость. Если кто-то возьмет монеты или использует их без спроса, Лена легко узнает это, прочитав мысли людей. Да и простого вопроса будет достаточно. Девушка почувствует ложь. А там и тюрьма скоро будет готова, с помощью которой можно возместить убытки. «Жестокие у вас мысли?» – пробормотала Лена и приподняла голову. Артем повернулся к ней и посмотрел в ее чарующие глазки. «Считаешь это плохо?» «Нет». На лице девушки появилась легкая улыбка, а глаза устало призакрылись. «Я полностью согласна с вами. Просто я удивилась. Обычно вы более добродушный. Только по отношению к своим близким». Парень нежно приподнял голову девушки за ее подбородок и поцеловал. Лена закрыла глаза и ответила на поцелуй, но вдруг опомнилась и, оттолкнув Артема, отлетела на метр. «Это нечестно. Вы обещали!» — с обидой на лице проворчала девушка. «Зато сонливость пропала!» — хохотнул он и приподнялся. После чего закинул в рот монету и еще одну протянул Лене. «Пошли, что ли? А то сидим тут как неприкаянные. Надо показать, кто тут король!»